Все это были плохие признаки, грозившие задержать нас на Кандахе на неопределенно долгое время. Но была надежда, что, быть может, погода изменится к лучшему, вода в Тармансуни спадет, и мы благополучно достигнем реки Хора. В это время нашла большая туча и заслонила собой солнце. Опять стало сумрачнее, и снова пошел дождь, мелкий и частый. Тогда я повернул обратно и часа в 3 пополудни пришел домой, вымокший до последней нитки. К вечеру разразилась настоящая буря. Сильный порывистый ветер ломал ветки деревьев и сотрясал маленький домик до основания. Дождь хлестал по окнам, и слышно было, как вода ручьями стекала с крыши. Мои спутники-туземцы приутихли и молча сидели на нарах. В такие минуты человек сознает свое бессилие перед грозными силами природы, когда они выходят из равновесия и превращаются в ураган, известный у народа Востока под названием тайфуна. С этими мыслями я уснул. На другой день, рано утром, меня разбудили тревожные голоса людей. Я слышал, как они волновались, что-то носили, бросали, все делалось торопливо, бегом. Я поспешно оделся и вышел из дому. Одного взгляда на протоку было достаточно, чтобы понять, в чем дело. Внешний вид ее изменился до неузнаваемости. Мутная желтая вода прибывала с большой быстротой и распространялась вширь, заливая все более или менее низменные места. По воде плыли ветви, обломанные бурей и всякий мусор. Люди оттаскивали подальше лодки, уносили весла, шесты и все, что вода могла захватить с собой. Через какие-нибудь четверть часа весь левый берег протоки оказался во власти водной стихии. Правый берег был выше, но и здесь вода уже заполняла все ложбинки. Она проникала всюду, везде находила лазейки и топила лес. Только небольшая часть этого берега, наиболее возвышенная в виде острова Печального, поднималась среди обширных сельвасов. К вечеру вода стала угрожать и нашему маленькому островку. Зальет или не зальет его ночью? Этот тревожный вопрос был написан у всех на лицах. На Анюй страшно было смотреть. Как бешеный зверь он метался в своих берегах. Огромные желтопенистые волны с головокружительной быстротой неслись к низу. По реке плыли большие деревья, бороздя дно своими ветвями. Сдвинутые с места камни, увлекаемые водой, тоже катились вниз. Движение их можно было проследить по перемещающимся пенистым всплескам и характерному шуму, похожему на заглушенные взрывы. Наша протока, в обычное время несущая свою воду и тихо, и бесшумно, теперь заговорила и громко стала вторить Анюю. По ней бежали бесчисленные водовороты. Они зарождались внезапно, быстро двигались вниз по течению и также внезапно пропадали, чтобы вновь появиться где-нибудь в стороне. Настала вторая ночь. Что принесет нам рассвет? Мне не спалось. Все время у меня из головы не выходили женщины с детьми на галечниковой отмеле около устья реки Тармасуни. Что стало с ними? Нет никакого сомнения, что грозные волны теперь бегут через отмель, и юрты их снесены. Лодки туземцев были далеко от жилища. Вероятно, их унесло водой, которая появилась ночью валом, когда все спали. Несомненно также, что сухая протока около лесистого яра, соединяющая отмель с берегом, была мгновенно затоплена и отрезали женщинам путь к отступлению. Добраться до реки Тармасуни в такую воду совершенно невозможно. И при мелководье времени надо на это не менее 10 часов. Да теперь уже было поздно и бесполезно. Единственная надежда на то, что старая женщина была на стороже и при первых признаках наводнения заблаговременно подтащила лодки к балаганам. Меня также беспокоила участь орочей, посланных мной к устью Анюя. Вследствие обилия мошки, возможно, они заночевали на гальке. Большая вода могла застать их врасплох и унести лодки.